бундесовскую продукцию в Штаты. Ну, а с вьетнамцами Киларев проявил себя во всем блеске. Наезд был жестокий, тяжелый, тотальный. Закрывали ларьки, вскрывали склады, обыскивали сплошняком общежития, изымали товары и кэш. На рынках хватали всех подряд, а нелегалов сразу сажали. В эти дни вьетнамцам было не до Вонга, бесследно исчезнувшего на встрече с каким-то русским начальником. Люди шведцам мгновенно пустили по рынкам слушок, что Вонг сдал своих земляков властям и с хорошими бабками отвалил не то во Францию, не то в Венгрию. Все и вьетнамцы в первую очередь охотно верили этому. Джангир Моньку в аэропорт не провожал, прощались дома. Швец поторапливал. «Давайте, прощайтесь, прощайтесь, драгуны! Не забывай, дорогой Монька, не еврей для субботы, а суббота для еврея. Опоздаешь на рейс, не попадешь на ваш священный шабес, потом будешь долго каяться в грехах». Монька был смутный, что-то его сильно тревожило. Он повернулся к швецу и неожиданно серьезно сказал: «Когда мы каемся, Господь забывает наши грехи. А когда мы забываем Бога, наши грехи пробуждаются сами. И однажды напоминает о себе страшно». «Монька, акстись!» — засмеялся Джангиров. «Неужто ты веришь всерьез в Бога?» Монька пожал плечами. «Как тебе сказать? Если есть, то верю. А если нет, там посмотрим, что будет». Швец подъелдыкнул. «Ох, трудно тебе, наверное, на бездуховном корыстном Западе. У нас народ верующий, смиренно душный. В Европе полиция очень строгая, а обыватели очень сытые. Поэтому им ни к чему расхристанная религиозность русских», — ответил Монька, и непонятно было, шутит он или всерьез. Швец погрозил кулаком. «Не замай, Монька! Мечтательная русская душа, всегда готовая к смуте и разбою, обращена к Богу, а у вас к наживе!» И сам рассмеялся. «Ладно, хватит, прощайтесь!» Джангир обнял Моньку. «Спасибо тебе, друг! Я тебе сильно должен. Надеюсь, сочтемся. Пусть твои дети отдадут моим детям», — сказал Монька. Джангир кивнул. «Мы же с тобой одной крови». Монька согласился. «Да, чужой». В аэропорт швец гнал быстро. Сосредоточенно крутил руль, время от времени поглядывая в зеркало заднего вида на сопровождающий джип. На повороте к аэропорту, помотав головой, сказал: «У меня из памяти не идет, как этот твой бандит Хэнк приколол Вьета. Будто боровка к Рождеству одним ударом». Монька задумчиво смотрел на догорающий осенний день, сиротливые пажити, исхлестанные дождем. «С Хэнком надо ухо востро держать. Опасный человек». Но с этим противным Вьетом он разобрался как мужчина. «Уважаю. Знаешь, наш мудрец Раби Иешуа бен Леви говорил: кто милосерд со злодеями, тот станет злодеем для милосердных. Этот раскосый азиат кровушки помер пустил немеренно». «Не сомневаюсь», — согласился швец. «Не надо было ему так расслабляться с Хэнком. Он не понял, что америкашка с ним одной нарезки. А мы, народ легавый, шуткуем матюгами, ласкаем кулаками, а спорим сразу топорами». В аэропорту швец повел Моньку в комнату ВИП, и оформление документов заняло несколько минут. Здесь было душно, и швец пожаловался. Что-то сердце потягивает противно. Достал из кармана алюминиевый патрончик с валидолом, заглянул внутрь. Одна осталась. перевернул патрончик как рюмку и высосал в рот таблетку, почмокал и сказал: «Вроде оттягивается».